виновен. И потом по всем пунктам пошло все то же. Виновен, да виновен, и это без малейшего снисхождения. Этого уж никто не ожидал. В снисхождении-то, по крайней мере, почти все были уверены. Мертвая тишина залы не прерывалась, буквально как бы все окаменели, и жаждавшие осуждения, и жаждавшие оправдания. Но это только в первые минуты. Затем поднялся страшный хаос. Из мужской публики много оказалось очень довольных. Иные так даже потирали руки, не скрывая своей радости. Недовольные были как бы подавлены, пожимали плечами, шептались, но как будто все еще не сообразившись. Но, боже мой, что стало с нашими дамами? Я думал, что они сделают бунт. Сначала они как бы не верили ушам своим. И вдруг на всю залу послышались восклицания. «Да что это такое?» «Это еще что такое?» Они повскакали с мест своих. Им верно казалось, что все это сейчас же можно переменить и переделать. В это мгновение вдруг поднялся Митя и каким-то раздирающим воплем прокричал, простирая пред собой руки. «Клянусь Богом и страшным судом его!» В крови отца моего не повинен. Катя, прощаю тебе. Братья, други, пощадите другую. Он не договорил и зарыдал на всю залу в голос. Страшно, каким-то не своим, а новым, неожиданным каким-то голосом, который Бог знает, откуда вдруг у него явился. На хорах наверху, в самом заднем углу, раздался пронзительный женский вопль. Это была Грушенька. Она умолила кого-то еще давеча, ее вновь пропустили в залу еще перед началом судебных прений. Митю увели.